Глава 12. Утраченное королевство Дикозапада. Это был поистине очень древний дракон. Высохший и бурый, словно старая слива, едва способный открыть глаза. Такой морщинистый, что больше напоминал смятую карту. Икинг никогда не видел столь старого дракона. На долю секунды он уверился, что дракон его убьет. Тот откинул голову, как делают драконы, когда собираются напасть, словно гремучая змея перед броском. И Икинг попытался вскинуть меч, но рука словно окаменела, их взгляды встретились. Золотые драконьи глаза, похожие на кошачьи и человеческие голубые, уставились друг на друга сквозь огненное кольцо. Голова у Икинга начала кружиться, он закрыл глаза. «Кто ты?» — спросил дракон, но он уже знал ответ. «Я Икинг, кровожадный карасик третий». «И я хочу взять эту корону, пожалуйста», — вежливо ответил Икинг. «А ты кто?» «Что ж, Икинг Третий, я один клык, и мне положено убить любого, кто попытается забрать корону». Донеслось в ответ еле различимое шипение, далекий шелест мертвого листа. «Пожалуйста, не надо», — сказал Икинг, не открывая глаз. Последовало долгое молчание. «Потому что люди и драконы не могут ужиться в этом мире», — сказал дракон. «Ты говоришь, как Ярогнев». Икинг открыл глаза. «Я не верю, что это правда». «Некогда я тоже не верил», — очень-очень устало произнес дракон. «А потом пришлось». «Конечно, мы можем ужиться», — с жаром воскликнул Икинг. «У меня в лучших друзьях драконы. Просто что-то пошло не так. Драконов поработили, они должны быть свободны. Но верь, люди и драконы могут стать лучше. Верь, мир можно изменить к лучшему». «И ты сделаешь это? Икинг Третий, если станешь королем Дикозапада, освободишь всех драконов?» — спросил древний дракон. «Постараешься сделать так, чтобы люди и драконы жили дружно?» Икинг не хотел становиться королем Дикозапада, но всем рано или поздно приходится взрослеть. «Да», — ответил Икинг, — «обещаю». Дракон снова вздохнул. «Беда в том, что я старый-престарый дракон, и ты не первый, кто дает мне такое обещание. История имеет свойство повторяться». «А может, не обязательно?» — сказал Икинг. «Выслушай мой рассказ», — отозвался дракон, — «и, возможно, ты передумаешь». «Я несколько спешу», — замялся Икинг. Один клык взглянул на него своими гипнотическими глазами, в его древнем голосе послышалась отчетливая угроза. «В нашем распоряжении все время мира». «В нашем распоряжении все время мира», — повторил за ним Икинг. Он уселся, скрестив ноги, положил меч на колени и приготовился слушать рассказ «В кольце огня в ледяном сердце сердитой горы». «Видишь ли», — начал один клык, — «ты не первый, кто носит имя Икинг, и не первый, кто носит этот меч». «О боги! О боги!» — у Икинга снова забегали мурашки по загривку. «Первого человека, кто дал мне такое обещание, звали... Икинг, кровожадный, карасик первый». История Икинга, кровожадного карасика первого. «Пять или шесть веков назад, — говорил дракон, — во времена моей юности, времена были очень темные, драконы воевали с людьми, предводитель драконьего войска, великий Моредраконус по имени Безжалостный, заглянул в будущее и увидел, что его убьет человек по имени Икинг. Он узнал, что человек с таким именем живет на одном острове в архипелаге, и меня послали уничтожить всех людей на том клочке суши. К несчастью, я слишком снизился над маленьким островком и запутался в ветвях дерева. Я провисел там 2 дня с ужасной раной на груди, запутываясь все больше, как рыба на крючке, и постепенно слабее. Спас меня мальчонка, лет 9. По иронии судьбы, это оказался тот самый мальчик, убить которого я прилетел. Его звали Икинг Первый. Икинг Первый залез на дерево, где я висел, и распутал меня. Ты должен понимать, что это был исключительно смелый поступок. В те дни драконы и люди смертельно враждовали. Я никогда прежде и не видел человека так близко, только убивал их издалека. Я мог бы спалить ребенка одним единственным выдохом пламени, умертвить одним предсмертным взмахом когтей. Но мальчик освободил меня, а потом и выходил. Ловкими человечьими пальцами он зашил рану у меня на груди и приложил травы, которые исцелили меня. Смотри, шрам до сих пор виден. И Кинг взглянул. Так и есть. Шрам над сердцем поперек сморщенной бурой груди. Еле заметная линия, крохотные неровные следы от многосотлетней давности шва. Стежки мальчишеские, неровные и кривые. Точно такой же шрам на точно таком же месте носил Беззубик. И у Ярогнева был шрам. Три дракона, каждый со шрамом над сердцем. Три мальчика, все по имени Икинг. Выздоровев, я улетел обратно на север, но постоянно возвращался. Я научил мальчика драконьему наречию, он, в свою очередь, научил меня понимать язык людей. Икинг был первым человеком, кому довелось прокатиться верхом на драконе. На мне. И чем ближе я узнавал этого Икинга, тем больше я видел, что в людях есть нечто особенное, чего лишены мы, драконы. Любовь, воображение, творчество, общение с помощью языка, предвидение. Всему этому люди могли бы нас научить, если бы уцелели. Но люди еще не изобрели современных орудий войны, и драконы едва не истребили их. А у меня была мечта. Глупая мечта, надежда, что, может быть, люди и драконы могли бы сосуществовать в мире. Поэтому я решил спасти людей. Так вот, был один очень драгоценный камень, который бесжалостный охранял. Драконий камень был единственным, чего боялся безжалостный. Драгоценность в виде куска янтаря способна уничтожить драконов окончательно бесповоротно. Сокровища спрятали давным-давно в рукояти меча. И Кинг ахнул. «Ты прав», — кивнул дракон. «Это тот самый меч, что лежит у тебя на коленях. Драконий меч. Меч в огненной яме охранял ужасный дракон куда страшнее меня». Икинг снова ахнул. «И опять ты прав», — продолжал дракон. «Это была та самая огненная яма, где мы с тобой беседуем. История, как видишь, имеет свойство повторяться. Давным-давно я выкрал драконий меч из огненной ямы и отдал его Икингу первому. Я показал ему спрятанное в рукояти сокровище. Скажи мне, прав ли я был, что доверился человеку подобным образом? Или я предал собственный род?» «Видишь ли, мальчик дал мне обещанное. Он обещал, что не употребит дар во зло. Он обещал позаботиться о том, чтобы люди и драконы жили в согласии». «Я не знаю, правильно ли ты поступил», — прошептал белый как мел Икинг. «Правда не знаю. А что было дальше?» «Ну, когда безжалостный прилетел убивать Икинга первого, мальчик встал, босой и беззащитный, в своих лохмотьях, на пороге хижины, закрытой зеленым дерном, и поднял камень над головой. Великий дракон был молод, но огромен, как летучая гора. Размах крыльев у него был таков, что, казалось, они простирались от горизонта до горизонта. В этом драконе бурлило столько огня, что он мог обратить весь островок в прах и пепел одним единственным выдохом. Но янтарь, такой маленький, что помещался в человеческом кулаке, эта крохотная драгоценность заставила могучего хищника затаить дыхание. Это было единственное, чего он боялся». Викинг первый заставил могучего безжалостного отозвать Алла Ярость. Он велел ему распустить драконье войско и снова уйти в отшельники, чтобы жить в одиночестве. «Ты никогда не должен возвращаться в архипелаг», — сказал Икинг первый, — «или предсказанная судьба настигнет тебя». Вот так и закончилась Алла Ярость в те времена. Безжалостно улетел на север в открытое море. Он жил один так долго, что, возможно, за столетие позабыл свою юность предводителя драконьего войска и сделался самым обычным убийцей. Ходили слухи, что спустя несколько сотен лет его знали только как Зеленую Смерть, одно из многих чудовищ, державших в страхе глубины. Ты что-то сказал?» «Это я убил его», — прошептал Икинг, кровожадный карасик третий. «Он вернулся в архипелаг, и я убил Зеленую Смерть». Примечание. Смотрите первый том мемуаров Икинга «Как приручить дракона». Конец примечания. Один клык издал сухой смешок. «Да, все верно. В итоге он погиб от руки Икинга». «Ну разве судьба не художник?» Тем временем Икинг первый решил использовать драконий камень дальше. «Я употреблю это сокровище», — сказал мальчик, — «во благо». Он начал учить других драконов. Он учил их возделывать землю, охотиться, пасти овец и оленей. Он учил соплеменников на окрестных островах делать то же самое. И с помощью драконов им удавалось управляться с оленями стадами вдвое лучше прежнего. И викинги стали вдвое толще, и вдвое сильнее. Драконам это тоже шло на пользу. Мальчик обращался с драконами не так, как с ними обращаются нынче, они были равными. Они сидели вокруг огня, как товарищи. Их первыми кормили на охоте. Мальчик спрашивал их мнение перед боем и разговаривал с ними точно так же, как говорил с людьми. Парнишка основал новое королевство. Королевство мира и равенства, где все были равны, и где драконы и люди трудились вместе на общее благо. И это почти конец истории. Почти конец. «Видишь!» — воскликнул Лыкинг. «Мальчик сдержал обещание?» Один клык вздохнул. «Он держал обещание, пока был жив. Но мы забыли, насколько короток людской век. Для нас, драконов, люди живут не дольше бабочек. При жизни парень меня не предал. Но он не мог держать обещание по ту сторону смерти». Тишина воцарилась в огненной яме. Потомки мальчика оказались не столь достойными доверия. Они употребили данную им власть над драконами во зло. Они поработили драконов. Люди становятся все хуже и хуже. И, наконец, появился... «Чернобород оголтелый», — произнес Икинг. «Чернобород оголтелый», — подтвердил один клык. «И ты знаешь, как закончилась та история. Потому когда Чернобород явился ко мне... Под конец своей ужасной жизни, громадная косматая развалина с безумным взглядом, и попросил меня остеречь корону Дикого Запада, чтобы ни один человек больше не получил такую власть, какой обладал он сам. Я, разумеется, согласился. Зачем мне отдавать корону тебе? Зачем мне совершать одну и ту же ошибку дважды?» Икинг не ответил. Вопрос был хороший. Мальчик и дракон сидели и смотрели на корону. Большую ответственность заключал в себе этот золотой обруч. Мальчик думал. «До меня было два Икинга. Оба великие люди, а не то, что я. Они пытались сделать эту забытую богами часть мира процветающей, благородной, и потерпели неудачу. Все их старания пошли прахом, словно обоих и не было никогда. Зачем мне даже пытаться сделать нечто, с самого начала обреченное на провал?» Дракона тоже занимала эта мысль. Икинг взглянул на совершенно обычный меч, лежавший у него на коленях. Спустя некоторое время он произнес. «Когда я только нашел этот меч, это вышло случайно, я не знал, что его зовут Драконий меч. Я отнес его дедушке, старому сморчку, и попросил наречь клинок для меня. Старый сморчок назвал его Дерзновенный. Он сказал, что имя важно, поскольку дерзать означает делать, даже когда знаешь, что можешь проиграть, еще не начав». Старый дракон поднял глаза и взглянул мальчику в лицо. «А потом, — продолжал Лыкинг, — он сказал кое-что, что я запомнил навсегда, хотя в тот момент его слова показались мне странноватыми. Он сказал, история ходит по кругу, все повторяется снова и снова, как прилив и отлив. Да, ныне на руинах острова завтра воет ветер, но на самом деле мы делаем два шага вперед, один назад. Люди и драконы совершают одни и те же ошибки снова и снова. Но все-таки со временем мир становится лучше. Может быть...» Икинг изо всех сил искал правильные взрослые слова. «Может быть, забытые герои вроде первых двух икингов сделали мир чуточку лучше, чем он был бы, не родись они на свет?» «И, наверное, твой дедушка был прав», — закончил за него один клык. «Со временем, с течением тысяч и тысяч лет, эти маленькие чуть лучше становятся большим и важным хорошо». Повисла долгая-долгая пауза. «То есть, если я позволю тебе взять корону, пообещаешь ли ты с ее помощью сделать так, чтобы люди и драконы стали жить в мире? Обещаешь ли, что не дашь короне попасть не в те руки?» — спросил один клык. Как раз не те руки его и поджидали. Ведьма, Элвин и Молниенос. Икинг пытался не думать обо всем том, что ему придется проделать, чтобы стать королем. Ему придется выбраться отсюда живым и вытащить друзей. Ему придется одолеть ведьму колодца. Ему придется победить на состязании мечников. Затем ему придется убедить всех людей отпустить всех драконов, а он знал, что на это скажут викинги. Самая невыполнимая из всех невыполнимых задач. «Обещаю сделать все, что в моих силах», — сказал Икинг. «Раз так», — ответил дракон, — «мне этого, наверное, довольно. Бери корону и живи». «Спасибо», — сказал Икинг. Он взял корону и сунул ее за пазуху. Когда он поднял корону, стены огненной ямы словно взорвались. Ужасный вопль издавал уже знакомый голос, но теперь он визжал так громко, что у Икинга задрожали барабанные перепонки, даже языки пламени присели от шума. «Он взял ее! Он взял ее! За ним! Отвратительный человеческий детеныш короной завладел! За ним! Вы, рыкозавры, слизниклыки, духожомы все! За ним, создание тьмы, за ним!» «Ради Тора», — подумал Икинг, зажимая руками уши, уж больно похоже на Ярогнева. «Но как такое может быть? Он слишком большой, ему не пролезть в колодец!» Один клык орёв не трогал совершенно. Возможно, он был слишком стар, чтобы бояться. «В подземелье имеется еще один вход», — пояснил дракон, словно прочитал мысли Икинга. «Громадная пещера в ущелье Торова Грома. Туда прекрасно поместится море Драконус, даже размером с Ярогнева». Быстро, но очень осторожно Икинг поднял древнего дракона. Некогда тот отличался упитанностью, но теперь бедный старичок сделался легче воздуха, словно осенний листок или царапучий майский жук, кожа да кости. Икинг сунул его за пазуху к короне. «Ладно. Надо отсюда выбираться». «Ах!» — восхищенно вздохнул один клык, моргая на него, словно маленькое коричневое дитя. «А я уж и позабыл слепой оптимизм юности. Какое огромное удовольствие наблюдать его снова, спустя столько лет!» «Ну, — отозвался Икинг, пытаясь подбодрить его и себя, — этого у нас навалом. Легче сказать, чем сделать».